подростки. Кроме гравитации, безжалостно давящей эту планету, меня мучила тревога Изабелли за Гулливера. Она теребила нижнюю губу и устремляла в окно отсутствующий взгляд. Я купил Гулливеру бас-гитару, но музыка, которую он играл, была такой угрюмой, что дом жил под бесконечный саундтрек отчаяния. «Мне это просто из головы не идет», — ответила Изабель, когда я сказал, что нерационально так себя изводить. «Помнишь, когда его исключили из школы? Он этого хотел, он хотел, чтобы его исключили. Это было вроде что-то научного самоубийства. Знаешь, я волнуюсь. Он всегда плохо сходился с людьми. Помню самую первую характеристику, которую ему дали в детском саду. Там говорилось, что он избегает любых привязанностей. То есть да, он заводил друзей, но ему это всегда давалось нелегко. Разве ему не пора уже встречаться с девочками? Он красивый парень. Неужели друзья настолько важны? Какой в них смысл? Связи, Эндрю. Вспомни Ари. Друзья — это наши связи с миром. Просто иногда я боюсь, что ему нет здесь места. На свете, в жизни. Он напоминает мне Ангуса. Ангус, по всей видимости, был братом Изабель. В 30 с небольшим он покончил с собой из-за финансовых затруднений. Мне стало грустно, когда Изабель рассказала об этом. Грустно за всех людей, ведь их так легко загнать в угол. Люди не единственные во Вселенной, кто способен себя убивать, но они занимаются этим с особым рвением. Я задумался, не пора ли рассказать Изабель о том, что Гулливер не ходит в школу, и решил, что пора. «Что?» — переспросила Изабель, хотя прекрасно меня слышала, о боже. «Но чем же он тогда занимается?» «Не знаю», — сказал я, — «наверное, просто гуляет». «Просто гуляет?» Когда я видел его, он гулял. Изабель разозлилась, и от музыки, которую играл Гулливер, к этому моменту довольно громко, легче не делалось. Ньютон смотрел на меня так, что я почувствовал себя виноватым. «Послушай, Изабель, только давай...» «Поздно». Изабель уже бежала на чердак. Вспыхнула неминуемая ссора. Я слышал только Изабель. Голос Гулливера был слишком тихим и низким, еще более глубоким, чем бас-гитар. «Почему ты прогуливаешь школу?» — кричала его мать. С тошнотой в желудке и болью в сердце я поплелся на чердак. Я предатель. Гулливер кричал на мать, мать кричала на него. Он сказал, что я втягиваю его в драки, но, к счастью, Изабель не поняла, о чем он. «Ты подлец, папа!» — сказал в какой-то момент Гулливер. «Но гитара, это же была моя идея! Так ты меня теперь подкупаешь!» Я понял, что с подростками в самом деле тяжело. Примерно как на юго-восточной окраине Дориданской галактики. Гулливер хлопнул дверью, я придал голосу нужный тон. «Гулливер, успокойся, извини. Я всего лишь пытаюсь сделать как лучше. Для тебя. Я только учусь. Каждый день это урок, и не все дается мне легко». «Бесполезно. Не считать же плюсом тот факт, что Гулливер со злости зафигачил ногой по двери. В конце концов, Изабель ушла, но я остался наверху. 1:38 на бежевом шерстяном ковре по другую сторону двери. Ньютон пришел составить мне компанию. Я гладил его, он лизал мне запястье шершавым языком. Так я и сидел, наклонив голову к двери. «Прости, Гулливер», — говорил я, — «прости. Прости и прости, что подвел тебя». Порой не нужно никакой другой силы, кроме настойчивости. В конце концов, Гулливер вышел из комнаты. Он просто смотрел на меня, спрятав руки в карманы, а потом навалился на дверной косяк. «Ты делал что-нибудь на Фейсбуке?» «Возможно». Он старался сдержать улыбку. После этого он мало что говорил, но спустился в гостиную, и мы вместе посмотрели телевизор. Шла викторина «Кто хочет стать миллионером?». Поскольку передача шла для людей, вопрос был риторическим. Вскоре после шоу Гулливер отправился на кухню проверять, сколько хлопьев и молока поместится в тарелку. Больше, чем вы можете себе представить, и скрылся у себя на чердаке. Возникло ощущение завершенности. Изабель сказала, что забронировала нам билеты на авангардистскую постановку «Гамлета» в художественном театре Кембриджа. Будто бы спектакль про склонного к суициду юного принца, который хочет убить мужика, который занял место его отца. «Гулливер останется дома», — сказала Изабель. «Пожалуй, разумно», —